Отчего прослыл я шарлатаном? Отчего прослыл я скандалистом? Ни злодей я, ни грабелица, не стрелял несчастных по темницам. Я всего лишь уличный повеса, улыбающимся встречным лицам. Я ношу цилиндр не для женщин, с глупой страстью в сердце.